Глава 4. Доктор стремился на съезд отчасти, чтобы увидеть Павлова. В Московский императорский университет они приехали за час до начала. Николай Петрович тут же умчался решать какие-то орг-вопросы, а доктор неспешно прогуливался по коридорам своей знаменитой «Альма-Матер». Мимо пробегали чем-то озабоченные участники, в то же время гордые своей исключительностью, которая позволила им находиться здесь. У некоторых это было явственно написано на лице. Внимание привлек господин, одетый по последней моде, потомственных тыловиков, китель без погон, брюки галифе, английские армейские ботинки с крагами. Он что-то глубокомысленно втолковывал группке молодых людей, скорее всего студентов-медиков, оживленно жестикулируя. Проходя мимо, Михаил Николаевич услышал обрывок фразы: «Обращайте особое внимание на людей, могущих быть полицейскими шпиками. Они могут быть особенно опасны». Чем могут быть опасны полицейские чины, надзирающие за порядком, доктор так и не понял. Пройдя по коридору, он решил идти в зал, но по дороге решил заглянуть в туалетную комнату. Зайдя, Михаил Николаевич опять увидел давешнего господина, который на звук открываемой двери отреагировал неловким дерганием. Засунув что-то в карман, тот поторопился на выход, икнув и обдав при этом доктора коньячным ароматом. Наконец-то секретарь-распорядитель постучал карандашом по графину с водой, тем самым призывая к тишине, и озвучил приветствие, повестку дня съезда и регламент. Потом на трибуну поднялся первый докладчик. Как и предвидел Михаил Николаевич, с первого же момента работы съезда вопросы медицины стали лишь прикрытием политических агитаций, и он почувствовал себя попавшим во времена революции 1905 года. Доктор терпел все эти словоблудия, стараясь не выказать разочарования, но его выдержка дала трещину при выступлении незнакомого приват-доцента из Петрограда, того самого военизированного господина, который начал с обоснования необходимости запрета употребления вина простым народом, а закончил завуалированными призывами к свержению самодержавия и немедленного установления демократических свобод слова, печати и союзов. Доктор пытался сдерживаться до конца, но то, что оратор остался на подиуме и стал раскланиваться с аплодирующими, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Он, решительно встав с места, поднял руку с тростью вверх и командным голосом заявил: «Прошу слова!» После чего, не дав оторопевшему распорядителю возразить, занял место на трибуне. «Уважаемые коллеги и некоторые милостивые государи, коих я не считаю возможным причислить к таковым, забыли, что все мы, вступая на врачебную стезю, давали священную клятву Гиппократа и прежде всего не навредить пациенту. А что делаете вы, господа? Сейчас пациентам у нас вся Россия даст, вся империя. А вы призываете к неслыханным, я бы сказал, смертельным экспериментам над организмом больного. Если вы позабыли слова великого гражданина Петра Аркадьевича Столыпина, обращенные к безумным, одурманенным вольнодумцам, вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Речь стала прерываться топотом ног и свистом либерально настроенной публики. Но это не смутило оратора, не заставило отказаться от речи. Удар тростью по трибуне был подобен пушечному выстрелу, а он, воспользовавшись растерянной паузой, продолжил: «Если вам не по себе слушать слова человека, положившего жизнь на алтарь служения Отечеству, то я процитирую вам великого Пушкина. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка-полушка, да и своя шейка-копейка. Кроме того бунта, которому вы призываете и в который ввергаете Россию, вы норовите вскользь или явно облить грязью императора и его семью. При этом вы не хотите видеть того, что императрицы и великие княжны трудятся, как простые сестры милосердия. Да, не все ладно в нашей державе, и многое нужно менять. «Менять, но не разрушать, как призывают господа современные карбонарии. Весь мир насилием мы разрушим. Не забыли ли вы, что злодейская рука, бросившая бомбу к ногам императора Александра Освободителя, навеки остановила его руку, готовую подписать Конституцию для России? Выступавший передо мной оратор слишком вжился в амплуа Робеспьера и, видимо, забыл о том, что революция пожирает своих детей. Вы можете возразить, что мы не политики, а врачи и ученые. Но я напомню вам о печальной и трагической судьбе великого Лавуазье. Мы живем в России, и ужас английской и французской революции покажутся невинным водевилем по сравнению с теми потоками крови, которые могут пролиться не далее, чем через 2 года, если вы не образумитесь, господа. Сейчас война. Я сюда прибыл из прифронтового госпиталя, где имею честь выполнять свой долг. И должен заметить вам, коллеги, что сия война уже не та, которая была с японцами или турками. Мы для тевтонов, господа, не просто варвары, а недочеловеки, да-с, славянские свиньи. И я могу вам привести немало случаев, когда ни Красный Крест на груди сестры милосердия, ни крест на груди священника, ни беспомощность раненого воина не останавливали штык или пулю врага. И эта война поистине становится второй отечественной. Нам нужно и должно сплотиться, спасти Россию и сохранить человеческий облик. О переустройстве державы будем говорить после победы. Если вы не хотите через 2 года быть растерзанными, обезумевшей от крови толпой, не хотите, чтобы ваши жены и дочери были социализированы уголовниками, выпущенными из тюрем, либеральным адвокатом, вообразившим себя Бонапартом, то мы должны работать. Работать и забыть, господа, некой высшей национальной слабости, разглагольствовать о политике после сытного обеда, расстегнув крючки на вицмундире. Это в то время, господа, когда наш с вами русский народ не просто живет впроголодь, а голодает. 1/4 века, господа, не минуло, как незабвенный Антон Павлович Чехов не на словах, а на деле спасал голодающих от смерти. И упаси вас Бог от попыток заигрывать с теми, кто пытается уничтожить Россию. Революция, как правило, кончается войной. И не простой, а гражданской, которая не в пример страшнее. Вспомните, господа, во Франции герцог Орлеанский рядился в одежды революционера. Спасло это его от расправы черни. Вы хотите увидеть это в России? Только не с белыми розетками, а с красными бантами. Когда полный георгиевский кавалер станет вторым Мюратом, когда поручик гвардии превратится в кровавого маршала, когда раздастся призыв сбросить Пушкина с корабля истории, то тогда воистину воцарится Содом и Гоморра, конец света для всех нас. Сидевший в президиуме академик Павлов на протяжении всей пламенной речи доктора, что-то помечавший на листе бумаги, при последних словах поднял голову и неотрывно сверлил взглядом выступавшего. Присутствующие в зале разделились на 2 примерно равные части. Одни аплодировали и кричали «Браво!», другие свистели и вопили что-то оскорбительное про голубые мундиры и жандармских провокаторов. Особенно усердствовал 10 студентов-медиков, расположившихся на галерке. Речь доктора получила неожиданную поддержку из президиума. Академик Павлов неспешно поднялся, опираясь руками о стол, и, став похожим на льва, величественно оглядел мгновенно притихший зал, затем несколько раз хлопнул в ладони, выражая одобрение. Державшиеся отдельной кучкой, спешно строчившие в своих блокнотах корреспондент, увидев действия академика и нобелевского лауреата, устроили настоящую рукопашную схватку, стремясь первым выскочить, поймать извозчика и домчать сенсацию на стол главного редактора. Михаил Николаевич уже вернулся на свое место, пока распорядитель тщетно пытался успокоить зал. Наконец ему это удалось, начал выступать следующий оратор, и в это время доктору по рядам передали записку. Ожидая увидеть очередные ругательства и оскорбления, он был немало удивлен прочитанным. «Милостивый государь, если вас не затруднит, не согласитесь ли встретиться со мной по окончании заседания? Буду премного обязан. Павлов». Оставшееся время доктор сидел как на иголках, пытаясь понять подобную реакцию академика. и несколько раз ловил на себе его внимательный и как бы изучающий взгляд. В перерыве к доктору подошел молодой аспирант и вежливо пригласил пройти в кабинет. Там его уже ждал сам, ждал с нетерпением, выражавшимся в нервном хождении из угла в угол. Судя по всему, разговор предстоял продолжительный и приватный. На столе попыхивал паром новомодный электрический чайник, заварник источал очаровательный аромат, вокруг них стояли стаканы в серебряных подстаканниках и вазочки с сахаром и булочками. «Здравствуйте, коллега!» Павлов протянул руку, пожатие было сильным и энергичным. «С кем имею честь?» «Михаил Николаевич Голубев, хирург и психиатр. До недавнего времени заведовал госпиталем». Доктор все не мог взять в толк, зачем он понадобился великому ученому. Не для того же, чтобы поблагодарить за пламенную речь. Но Иван Петрович не зря был известен как радушный и гостеприимный хозяин и сразу же пригласил гостя к столу. «Не обессудьте, Михаил Николаевич, но коньяк предлагать не стану. Сам зелье сие не жалую и вам не советую. Да и пить сегодня, когда народ отучить от пьянств пытаемся, так и фарисеем стать недолго». Пока хозяин и гость не отдали должное дарам товарищества Петра Боткина и сыновей, а также знаменитой московской сдобе, разговор велся исключительно на околомедицинские темы. Иван Петрович посетовал на лекарственный голод и нехватку самых необходимых медикаментов, что нашло самый искренний отклик у доктора, который не раз сталкивался с этой напастью у себя в госпитале. И его очень заинтересовала одна из фраз Павлова о возможных перспективах без медикаментозной терапии и электромагнитных полей. Допив чай, Павлов предложил Михаилу Николаевичу пересесть в уютное кожаное кресло и сам расположился напротив. «А теперь, если вы не возражаете, коллега, позвольте мне вернуться к нашему съезду и вашему столь неожиданному, но очень яркому экспромту на нем. Если не ошибаюсь, ваше выступление отсутствовало в программе. Тем не менее, я должен признаться, что был очень удивлен вашей речью. Приятно удивлен. Далеко не каждый сейчас думает так же, как вы. И тем более, еще меньше людей осмеливается произнести такие слова с трибуны. Вы очень смелый человек, доктор». Павлов пристально смотрел на своего визави. У того даже сложилось впечатление, что академик пытался разглядеть в нем кого-то знакомого. Таким взглядом человек смотрит на лучшего друга, с которым судьба разлучила много лет назад. И теперь он, внезапно повстречав пропавшего, ищет сквозь морщины и седину черты того сорванца, с кем в далеком-далеком детстве совершал геройские мальчишечьи подвиги. «Спасибо за лестный отзыв, профессор, но я просто высказал свое мнение. То, к чему призывают эти господа, смертельно для страны. Давайте обойдемся без званий, Михаил Николаевич. Называйте меня по имени-отчеству. Мы все же не на официальном приеме. Я согласен, что господа либералы не осознают всей опасности положения в стране». Павлов вдруг как-то неуловимо поменялся в лице. «И могут привести ее к катастрофе, если дорвутся до власти. Скажите, откуда у вас такие точные сроки? 2 года?» Доктора бросило в жар. Во-первых, он только сейчас осознал, что в пылу выступления озвучил некоторые детали из рассказов Гурова. А во-вторых, академик, вцепившись в ручки кресла и подавшись вперед, буквально прожигал взглядом, ожидая ответа. Как будто от этого зависело что-то очень важное. «Иван Петрович, я многого насмотрелся и наслушался за время работы в госпитале. И среди моих пациентов и простые солдаты, и офицеры, да и со штатскими общаться приходится часто. Снабженцы, фармацевты, купцы, с кем только не приходилось иметь дело. Те 2 года, про которые говорилось, это мой личный прогноз, если хотите. Я ведь не только хирург, но еще и психиатр. Сирич обязан уметь анализировать и предвидеть поведение людей. Так вот, глядя на то, как ведут себя раненые, слушая их, разговаривая с ними, я пришел к выводу, что максимум через 2 года терпение народа иссякнет». «Ну что же, это вполне возможно. Наблюдательный человек способен порой сделать поразительные выводы даже из незначительных деталей. Тому порукой биржевые маклеры, что миллионы из ничего наживают. Но есть два момента, которые не объяснишь простым анализом бесед с ранеными и знанием жизни, а именно, кто такие либеральный адвокат, Мюрат номер два и кровавый маршал. Михаил Николаевич почувствовал себя в амплуа не подготовившегося к серьезному экзамену первокурсника. А Павлов? Павлов явно что-то знал или о чем-то догадывался. Его глаза пронзительно смотрели на доктора, и он невольно проникся тем ощущением, которое, вероятно, испытывает подопытный кролик, попавший в руки экспериментатора. Несмотря на то, что в этом кабинете было не жарко, щеки и лоб горели, как после парной. Кроме того, на протяжении этой беседы у него возникло чувство того, что с ним одновременно говорят два разных собеседника. Неуловимо менялся тембр голоса, и порой хирургу, закаленными нервами и опытному невропатологу инстинктивно хотелось перекреститься. Он был готов поклясться, что у Павлова меняется цвет глаз. Сказать правду? Но это нарушит обещание, данное Гурову и Бойко. Лгать? Это недостойно. Да и врун из него никакой. Остается только полуправда. Желая получить хоть маленькую толику времени для принятия решения, доктор вынул из кармана брюк портсигар и обратился к Павлову. «Вы позвольте?» «Не сочтите меня бестактным, коллега, но нет. Ибо не пейте вина, не огорчайте сердце табачейщем и проживете столько, сколько жил Тициан. И кроме того, Михаил Николаевич, я с нетерпением жду ответа на свой вопрос, и будьте уверены, это не праздное любопытство. Вы можете мне не поверить, Иван Петрович, но информацию об этом я почерпнул из беседы с одним из своих многочисленных пациентов, а точнее из его бессвязных монологов, произнесенных в беспамятстве. Молодой прапорщик поступил к нам в госпиталь с контузией головы. Признаю, шансы на выздоровление были ничтожны, но делали все, что могли. А наши сестрички, истинные ангелы, дежурили возле его постели денно и ночно, и когда услышали странные слова, вызвали меня. Я и запомнил кое-что. Тем более есть поверье, что человек в беспамятстве пребывает сразу в нескольких мирах одновременно. А как же звали этого новоявленного монаха Авеля и какова его дальнейшая судьба? К сожалению, Иван Петрович, госпиталь готовился к расформированию. Неразбериха, наплыв новых раненых, операции днем и ночью. Абсолютно точно могу сказать только одно. Прапорщик выжил, выздоровел и, отказавшись от отпуска, сбежал на передовую. Да-с, очень жаль. И в какую часть он был отправлен, вы тоже не знаете? Увы, нет. А мой помощник по общим вопросам, который мог что-то знать, переведен на другое место. Жаль, очень жаль. А ну, самое главное, что жив ваш оракул, остальное дело времени. Кстати, Михаил Николаевич, не желаете перейти ко мне? Мы совместно с профессором Ижевским. Простите, вы имеете в виду Павла Ивановича Ижевского? Да, именно его. Павел Иванович первым в России, а может быть и в мире, обратил внимание на влияние переменных электромагнитных полей на человека. И не остановился на теоретических исследованиях, а получил реальные результаты на практике, поставил на ноги сотни, если не тысячи пациентов. А теперь, пользуясь поддержкой принца Александра Петровича Ольденбургского, мы развернули нечто вроде научно-исследовательского центра и работаем в интересах армии и флота. Заманчиво, ей-богу, очень заманчиво, Иван Петрович. Но у меня назначение к новому месту службы. Придется разворачивать госпиталь практически на пустом месте. И, наконец, я и сам пообещал, да и людей с собой сманил. Так уж не в защите, вынужден отказаться. Не упрекайте себя понапрасну, Михаил Николаевич. Дело превыше всего. Но если не возражаете, мы вернемся к этому разговору несколько позже. Единственная просьба. Если фронтовая судьба вновь сведет вас с этим необыкновенным прапорщиком, то передайте ему, что Тесла просит простить себя. Да, и поинтересуйтесь заодно, не забыл ли он отпраздновать 12 апреля. Прошу вас, все непременно. Уф, неужели этот неожиданный и до конца не совсем понятный разговор подошел к концу. Возле двери Михаила Николаевича встретил заждавшийся и нервно расхаживающий Бартонд. И по пути к гардеробу у друзей состоялся короткий диалог. «Ну, Миша, растревожил ты улей. Вся альма-матер прямо-таки гудит. Но как ты ораторствовал? То ли Цицерон, то ли сам вещий Олег? Ты все шутишь, Коленька, а я серьезно боюсь оказаться вещим, а точнее, вещей Кассандрой, которую слушали, но не услышали». «Ну, кое-кто услышал. Ко мне подходил наш с тобой однокурсник Икс. Помнишь, он еще на студенческих пирушках тост поднимал за государя и норовил выпить за каждого в отдельности, начиная с Михаила? Хе-хе-хе. Так вот он, профессор, и предлагает тебе, Мишенька, выступить перед собранием студентов-монархистов, воодушевить их, а то декабристы новоявленные эти окаянные совсем одолели. И как бы только и студентов были, так и преподаватели подключились». Последняя фраза прозвучала при подходе к окошечку гардеробщика. Забрав плащи и оставив традиционную дань уважения в длане служителя, который, по слухам, был современником, если не Ломоносова, то Пирогова, друзья направились было на выход. Но, поблагодарив врачей учтивым, если не сказать аристократическим полупоклоном, Михаил Васильевич, именно так звали почтенного служителя гардероба, неожиданно огорошил вопросом и так до нельзя растерянного доктора. «А что, многоуважаемый Михаил Николаевич, вы, стало быть, у нас теперь служить снова будете?» «А с чего вы это взяли, милейший Михаил Васильевич?» «Так шестеро студентов здесь крутились и все вы спрашивали, не выходили ли вы, а то, мол, им о переэкзаменовке договориться нужно. Вас завидели, да и выскочили, как на скипидарины. Да, видать, со страху кокаину нанюхались. Глазки-то шальные совсем». Уже перешагивая через порог и подчиняясь некому наитию, Михаил Николаевич достал из внутреннего кармана маузер, взвел, поставил на предохранитель и аккуратно переместил в карман плаща. Пару раз крутанул трость, проверяя баланс. За всем этим действием с удивленным лицом наблюдал Бартонд и, желая, видимо, скрыть смущение, несколько игриво спросил. «Помнится, Мишенька, ты в молодости французскими романами увлекался, но чаще господина Жюля Верна перечитывал, а ведешь себя как персонаж Доде, ну, вылитый Тартарен из Тараскона. В тросточке, стало быть, шпага, а в левом кармане костят? А ты забывчивым становишься, Николай. Запамятовал, что ли, как в Харькове до избиений студентов-академистов и угроз убийств доходило? А сейчас близятся времена пострашнее». Но, не желая выглядеть окончательным параноиком, доктор решительно отказался от предложения взять извозчика. И друзья решили излечить расстроенные нервы, сочетая прогулку и дружескую беседу, вдыхая очищающий легкие и голову аромат майского вечера. Умиротворенная тишина и малолюдие улицы, еще не совсем вступивший в свои права вечер, настроили двух почтенных медиков на лирический лад и воспоминания о пикантных моментах сдачи экзаменов в родном университете. Как это бывает практически всегда, они дружно сошлись на том, что студент нынче пошел какой-то не такой. В голове лишь вечеринки, танцы со знакомыми курсистками, а иной раз, чего греха таить, пивные, плавно перетекающие в кулачные, дуэли со шкалерами из иной бурсы. На последней фразе друзья внезапно замолкли, переглянулись и дружно рассмеялись, ибо все то, о чем они говорили, происходило именно с ними в годы далекой, но прекрасной юности. И вдруг, словно ожившее воспоминание, навстречу им из подъезда вышла девушка, судя по одежде, именно курсистка. Гений чистой красоты, скромно опустив глаза, двигалась им навстречу, и оба доктора, не сговариваясь, расступились в стороны и синхронно приподняли шляпы, приветствуя гостю из прошлого. Юная прелестница учтиво присела, приоткрыла сумочку, и буквально в последний момент Михаил Николаевич успел заметить несколько вызывающую косметику, щедро покрывающую не такое уж и невинное личико. Но было уже поздно. Бартонд получил прямо в глаза целую жменю ядреного нюхательного табака и буквально ослеп, отрезив глазах. А из парадного, стопотом напоминающим грохот копыт атакующего эскадрона, вылетела шестерка студентов, которые, угрожающе наклонив головы и пряча руки в карманах, попытались взять Михаила Николаевича в кольцо. Все это сопровождалось громкими фразами о жандармском прихвостне, монархической шкуре, Иуде и прочими перлами словесности. Особенно усердствовал упитанный юноша с еще безусом, но уже достаточно потасканным лицом, выглядевший как карикатура на Наполеона I. Окинув презрительным и откровенно плотоядным взглядом Михаила Николаевича, который перехватил трость за нижний конец, Бонапарт под гогот свитой издевательски процедил сквозь зубы. «Отрасточку ты, господин, держи морда, от греха бросьте в сторонку! Глядишь, и без члена вредительства излишнего обойдется! Мы сегодня добрые!» Доктор внезапно почувствовал себя абсолютно спокойным и готовым к действию. Перед ним стояли не одурманенные кокаином и иезуитскими речами агитаторов молодые люди. Это были уже враги. «Бросить, стало быть, советуете, юноша?» «Ну что ж, извольте». Трость, подобно градошной битве, врезалась в коленную чашечку и буквально выбила из игры Бонапарта, который с воплями боли, прерывающимися ругательствами, катался по мостовой, сжимая обеими руками пострадавшую конечность. На мостовую со звоном упал латунный кастет. Одновременно из темноты подворотни противоположного дома раздались стрели свистка. Это не остановило нападающих, а лишь только ожесточило, тем более что их противник только что, как они считали, лишился своего единственного оружия. В их руках тоже появились кастеты, но вдруг прогремел выстрел. Рука доктора твердо сжимала рукоятку пистолета, а на лице была написана решимость направить следующую пулю пониже вечернего неба. Мгновенно присмиревшее шоколье, подхватив под руки обезоруженного в обоих смыслах этого слова головаря, бросилось на утек, тем более что совсем рядом уже раздавались стрели свистков и топот тяжелых полицейских сапог. Через несколько минут из-за угла появилось четверо городовых, левой рукой придерживающих рукояти шашек, а правой расстегивающих на ходу кобуры со Смит-Вессонами. Из уст одного из них, судя по лычкам на погонах старшего унтер-офицера, прозвучали вопросы. «Кто стрелял? Что случилось?» И, наконец, очень вежливо. «Городовой старшего оклада Иванов. Прошу вас, господа, представьтесь». Имеющие, видимо, немалый опыт в подобных делах городовые оцепили место происшествия. А удаляющиеся звуки свистков дворников говорили о том, что охота на убегающих преступников в самом разгаре. Пригласительные именные билеты на съезд врачей, документ начальника госпиталя, имевшийся у Михаила Николаевича, а также явно пострадавший и до сих пор ничего не видящий Бартонд, вполне устроили стражи порядка. И друзей пригласили в участок для составления протокола о нападении и для оказания помощи пострадавшему. Извозчик материализовался буквально из вечерней полутьмы, и старший, деликатно пропустив вперед докторов, к их удивлению скомандовал: «Гони к ближайшей аптеке, а потом прямо на Петровку 38». Удивление было вполне обосновано, ведь ехать им предстояло не в рядовой полицейский участок, а в управлении корпуса жандармов, так сказать, гнездо голубых мундиров и душителей свободы. Впрочем, Михаил Николаевич оставил все вопросы на потом и сосредоточился на оказании первой помощи своему пострадавшему другу. Тем более, что тот с упрямством ребенка, позабыв все врачебные заповеди, пытался тереть и без того горящие красным огнем глаза. Слава богу, провизор аптеки Форбрихера задержался на рабочем месте, и они в четыре руки вернули Бартонду временно утраченную способность видеть. На Петровке друзей несколько раз передавали из рук в руки. Каждый новый собеседник был стандартно вежлив и предупредителен. Наконец их разместили в небольшом уютном кабинете, где молодой корнет задал полагающиеся по такому случаю вопросы, и дал подписать аккуратно составленный протокол, оформленный почти каллиграфическим почерком. После чего, внимательно просмотрев документы, произнес: «Господа, к вам нет никаких претензий. Вы действовали как законопослушные подданные. Единственное, к многоуважаемому Михаилу Николаевичу есть небольшой вопрос. По-видимому, на имеющийся у вас пистолет Маузер нет документа, оформленного в соответствии с утвержденными правилами. Не переживайте, в этом нет большого греха. Но у меня будет к вам убедительная просьба моего прямого начальника ротмистра Воронцова. Пожертвовать часок времени и дождаться его. Тем более, что он в курсе ваших приключений. А пока прошу выпить чаю. Если есть необходимость проинформировать близких или начальство о месте вашего пребывания, то мы это непременно организуем. Во всяком случае, телефон в вашем распоряжении». Михаил Николаевич был в Москве проездом, поэтому любезно предложенной возможностью позвонить воспользовался только Бартонд. Связавшись через барышню со своим коллегой и заручившись его согласием на проведение завтрашних занятий, он с удовольствием отдал должное чаю с бутербродами. Тем более, что в отличие от друга, который успел перекусить с Павловым, после перенесенных испытаний испытывал поистине волчий голод. Впрочем, доктор Голубев немногим уступал ему в аппетите. И новый поднос с сэндвичами оказался очень кстати. Владислав Викторович взирал на сие лукулово пиршество с улыбкой гостеприимного хозяина и заявив, что преломленный вместе хлеб делает людей друзьями, внес и свою лепту в эту очень позднюю трапезу. Когда первый голод был утолен, друзья, осваиваясь в этом не совсем обычном месте, с любопытством оглядели кабинет. Михаил Николаевич и вправду увлекался приключенческой литературой, и кроме романов Жюля Верна, с не меньшим удовольствием почитывал произведения своего английского коллеги сэра Артура Конан Дойла. А вот теперь он решил выступить в амплуа сыщика Шерлока Холмса и по внешнему виду помещения, мебели, книгам и прочему составить представление об их хозяине, ибо столь молодой офицер им не был, хотя явно проводил в нем немало времени. Итак, несколько книжных шкафов. Перечень книг вызывал удивление. Статистические ежегодники России соседствовали с томами военной энциклопедии Сытина, издания по криминалистике с подшивками журнала «Наука и жизнь» и несколькими томами Карла Маркса на английском языке. Между ними стоял внушающий уважение сейф, а чуть далее шахматный столик с неоконченной партией. Массивный письменный стол был абсолютно свободен от бумаг. На нем обосновались лампа с зеленым абажуром, письменный прибор и, как это ни странно, арифмометр, несколько кресел, на которых разместились доктора, невысокий столик с самоваром, чашками и подносом с бутербродами. Доктор долго не мог понять, чего именно, по его мнению, не хватает в этом кабинете. Но затем понял, в кабинете не было портрета царствующего императора Всероссийского. Но зато висели сразу три небольшие цветные литографии с портретами императоров Николая Павловича и Александра Александровича, а также графа Александра Христофоровича Бенкендорфа. Михаил Николаевич, так и не сумевший прийти к каким-то выводам по личности хозяина кабинета, пока оставил свои мысли при себе. А вот его друг не сдержался. Бартонд умиротворенно оглянулся вокруг и одобрительно произнес: «А уютно здесь у вас, Владислав Викторович, прям-таки и не верится, что все это можно встретить». Здесь он запнулся и, закашлившись, попытался скрыть смущение. «Вы, вероятно, хотели сказать в управлении жандармерии, там, где допрашивают, секут и вздергивают на дыбе», понимающе улыбнувшись, спросил Корнет. Бартонд, покраснев, пробормотал, что он совершенно не это имел в виду, но затем, видимо, решив, что слишком уж тушуется перед этим юнцом в голубом мундире, с вызовом и чуть резче, чем собирался поначалу, выпалил: «Можете на меня обижаться, но почему бы и нет?» «А я и не обижаюсь, привыкс». Не мудрено, что среди просвещенных и ученых мужей распространены подобные заблуждения, особенно после пасквилей, аналогичных вот этому. Иронично усмехнулся его собеседник, чуть привстав и наклонив голову в сторону визави. Затем достал из кармана записную книжку и зачитал несколько фраз. «В царском селе принимают не очень ласково, но оригинально. Как только я вошел, меня окружила толпа жандармов, и руки их тотчас же с настойчивой пытливостью начали путешествовать по пустыне моих карманов. Наконец, один из них отступил от меня шага на три в сторону, окинул мою фигуру взглядом и скомандовал мне: «Раздевайтесь!» «То есть как?» — спросил я. «Совершенно!» — категорически заявил он. Двое из них, обнажив сабли, встали у меня с боков, третий пошел сзади, держа револьвер на уровне моего затылка. И мы молча пошли по залам дворца. В каждом из них сидели и стояли люди, вооруженные от пяток до зубов. Картина моего шествия была, видимо, привычной для них. Только один, облизывая губы, спросил у моих спутников: «Пороть или вешать?» «Журналист», — ответили ему. «А, значит, вешать», — решил он. Сочинение почетного члена Императорской академии Максима Горького, он же Алексей Максимович Пешков. А может быть, господина Лермонтова процитировать? «Господа, господа», — умиротворяюще произнес Михаил Николаевич, — «довольно спорить. Вот, кстати, позвольте полюбопытствовать, а почему у вас в кабинете портреты именно императоров Николая Павловича и Александра Александровича размещены? Не Петра или Екатерины Великих, к примеру?» «Кабинет этот не мой, а ротмистра Воронцова. Если не возражаете, то он сам и ответит». «Никакой тайны здесь и нет». Раздавшийся от двери уверенный мужской голос заставил всех дружно обернуться. «Позвольте представиться, господа, ротмистр Воронцов Петр Всеславович. Честь имею. Не возыщить, что без галстука, но кабинет сей в некотором роде мой». На пороге стоял высокий мужчина лет 35. Кавалерийский китель с серебряным аксельбантом, знаком кадетского корпуса и юнкерского училища, как влитой сидел на стройной мускулистой фигуре, которую скорее ожидалось встретить в строю кавалергардов, чем в кабинете жандармского управления. Мелодичное позвякивание шпор на высоких сапогах напомнило доктору пару строчек из стихов, которую любил напевать в минуты хорошего настроения записной сердцеед и гусар по убеждениям поручик Дольский, серьезно уверовавший в то, что в прошлой жизни был легендарным Бурцевым и Денисом Давыдовым, причем одновременно. «Запомни, юный друг корнет, чем громче шпоры звон, звучит пленительный сонет, шедевром станет он». Короткая стрижка, на лице не единой морщинки, совершенно седые виски и шрам, профессиональный взгляд хирурга безошибочно идентифицировал последствия ранения холодным оружием. Подойдя к письменному столу, он положил на столешницу несколько номеров свежих газет. «А который теперь час? Неужели уже утро?» – подумал Михаил Николаевич. Словно отвечая на невысказанный вслух вопрос, ротмистр подтянул гири массивных напольных часов и выставил по карманному хронометру стрелки. При этом на эфесе шашки стал виден алый медальон Анны четвертой степени. «А Владислав Викторович», — обратился ротмистр к корнету, — «прибыли срочные документы. Прошу вас изучить и доложить свои соображения как можно быстрее». «Непременно, Петр Всеславович, разрешите идти?» Получив разрешение, корнет щелкнул каблуками и, попрощавшись, удалился. «Ну-с, господа, еще буквально полчаса, и вас доставят домой». Очень быстро просмотрев протоколы, ротмистр отложил их в сторону и внимательно посмотрел на докторов. «Получается, нападение неизвестных? Причина не ясна, лиц не запомнили. Единственная зацепка – девица, одетая курсисткой, которая несколько нетрадиционно использует нюхательный табак. Я ничего не упустил, господа? Нет? Тогда не сочтите за попытку оскорбления, Михаил Николаевич, ибо господин Бартон действительно ничего не мог видеть. Лукавите, а возможно, не хотите говорить или не можете? Боитесь? Нет, нет, не спешите требовать сатисфакции, или же, как в русских сказках говорят, не вели казнить, вели слово молвить. Договорились?» Тогда позвольте озвучить мои соображения, а засим вынесите свой вердикт. Вы уже почти год возглавляете прифронтовой госпиталь. То место, в которое не заманишь ни карьериста, ни мздоимца, ни просто бездельника. В Первопрестольные вы чуть более суток и почти сразу с корабля на бал, простите за каламбур, с поезда на съезд. И, наконец, ваш неожиданный экспромт, сравнимый в некотором роде с разорвавшейся бомбой. Не стану скрывать, в соответствии с установленными правилами в зале присутствовал представитель МВД, отвечавший за контроль над порядком. И даже он, не будучи медиком, завороженно выслушал именно вашу речь, которую, кстати, высоко оценил сам академик Павлов. А в этот момент побледневший Михаил Николаевич вскочил со стула. От возмущения он даже не мог сразу подобрать слова. «Милостивый государь, да вы! Как вы осмелились подслушивать приватные беседы? Ну что вы, уважаемый доктор, за кого вы нас принимаете? Вот извольте взглянуть на ночной выпуск». И протянул ему одну из принесенных им газет. В глаза бросился заголовок на первой странице. «Нобелевский лауреат и академик Павлов рукоплещет речи патриота, прибывшего с фронта. Интервью нашего специального корреспондента». А после разговора с Павловым наш сотрудник случайно услышал слова гардеробщика о студентах-кокаинистах, которые назойливо пытались встретиться с вами, и сделал профессиональные выводы. Не буду посвящать в детали, но от здания университета вас с другом на расстоянии сопровождал сотрудник полиции в штатском, который, между прочим, первым и подал сигнал тревоги. Помните свист? Он же слышал и состоявшийся разговор, в общем, был свидетелем от начала и до конца. И вы сейчас продолжите утверждать, что не запомнили нападающих и не подозреваете о причине сего инцидента? Теперь доктору пришел черед покраснеть, он не знал, что ответить. И осторожный стук в дверь показался ему спасительной отсрочкой от этой невольной, но вполне заслуженной пытки. В кабинет вошел давешний корнет, за которым последовал вахмистр с большой коробкой, прикрытой крышкой. «Всех забрали, все собрали, Петр Всеславович. Разрешить предъявить?» И на столешницу письменного стола поочередно выложили 3 студенческие фуражки, 2 кастета, старинный, по-видимому, двуствольный пистоль и отдельно завернутую в пергаментный листочек гильзу от пистолетного патрона. «Вы, вероятнее всего, не в курсе, уважаемый Михаил Николаевич, что в Москве вот уже несколько лет действует кабинет научно-судебных экспертиз. К слову, еще перед войной французские криминалисты объявили о возможности идентификации огнестрельного оружия по гильзе. Аналогичного мнения придерживается и тайный советник Сергей Николаевич Трегубов. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам в случае утери по любым причинам пистолета зафиксировать сей факт документально, ибо неизвестно, в какие руки он может попасть. Имея эти вещественные доказательства, показания гардеробщика и нашего сотрудника, мы обратились за помощью к одним из лучших сотрудников московской полиции и задержали 2 из нападающих, а уж они сдали своих товарищей. Кстати, разрешите вам их представить. Околоточный надзиратель Дмитриев, профессиональный проводник и его треф. И в кабинет, дружелюбно помахивая обрубком хвоста, зашел ведомый хозяином красавец доберман Пинчер. Подойдя, деликатно обнюхал докторов, затем, усевшись возле стола, по-приятельски протянул ротмистру лапу, которую тот пожал с дружеской улыбкой. Появление красивой и добродушной собаки разрядило обстановку. Тем более, что Трев был любимцем москвичей и героем многочисленных криминальных хроник. «Прошу вас, Владимир Дмитриевич, присаживайтесь и расскажете, как прошла операция», — спросил ротмистр проводника. «Как обычно, ваше...» Но, увидав, как укоризненно покачал головой, хозяин кабинета поправился. «Петр Всеславович, прибыли на место происшествия, взяли след и прошли по нему до лежбища. А дальше уже работали ваши молодцы. Тем более, что весна, мостовая сухая, да и наследили эти архаровцы изрядно». «Великолепно, просто великолепно, Владимир Дмитриевич», — буду ходатайствовать о вашем награждении. А вот это пока для нашего общего любимца. Треф, ты не возражаешь?» Ротмистр достал из ящика стола конверт и показал его собаке. Дождавшись радостного и одобрительного гав, передал конверт хозяину. Когда проводник с ищейки вышли, хозяин кабинета мгновенно согнал улыбку с лица. «Господа, вы не являетесь сотрудниками МВД Российской империи и не состоите под следствием. Я не вправе требовать от вас подписку о неразглашении информации, которую можно отнести к секретной, прежде чем ознакомить с некоторыми фактами, но прошу дать слово чести, что все услышанное останется между нами». Дождавшись согласия, ротмистр обратился к Бартонду. «Простите, Николай Петрович, а что сейчас в медицинской среде говорят о деятельности академика Павлова? Не упоминают ли в этой связи профессора Ижевского?» Бартонд вначале нехотя, а затем более увлеченно повторил то, что давеча уже рассказывал Михаилу Николаевичу. «Так, значит, работы в интересах обороны страны, электромагнитные поля и полное отсутствие отражения полученных результатов в научных изданиях. Я ничего не упустил? Нет? Отлично. То есть очень плохо. Где-то мы допустили утечку информации, но, слава богу, без конкретики. Ничего, разберемся. Господа, дело в том, что академик Павлов возглавляет одно не совсем обычное научно-исследовательское учреждение. Если и дальше работа пойдет успешно, то это сразу почувствуют и наши войска, и тевтоны. Только вот ощущения будут противоположными. Оно катастрофически не хватает времени и специалистов. Иван Петрович как бредни прочесал обе столицы. Война. Многие в армии или, вот как вы, Михаил Николаевич, в прифронтовой зоне. И вот что знаменательно. Стоит найти нужного человека, так буквально из ниоткуда возникают проблемы. У профессора Ижевского в кабинете кто-то проводку испортил. Если бы не внимательность ассистента, то несколько пациентов, а среди них была очень высокопоставленная особа, могли бы отправиться в мир иной, а Павел Иванович – в Сибирь. Естественно, что все его методики мгновенно были бы объявлены вредительскими и лженаучными. Тем более, что, исцеляя без лекарств, он ударил по карману фармацевтических фирм, которые чаще всего, увы, имеют немецкое происхождение. По оперативным данным, уже были подготовлены разгромные публикации, запросы в Думе, но волею Божьей, да и нашими стараниями, не вышло-с. Оно не всегда все так благосклонно заканчивается. «Михаил Николаевич, вам знакома печальная судьба профессора Пильчикова? Это тот, который покончил с собой в одной из больниц Харькова, страдая душевным недугом?» Так было сказано в официальном заключении. Самоубийство посредством выстрела из револьвера. Только вот незадача. Бульдог аккуратно лежал на столике рядом с кроватью. По частному мнению нескольких экспертов, это было умышленное убийство. А кроме того, как говорили древние, «ist fecit cui prodest», сделал тот, кому это выгодно. Область научных интересов профессора и, самое главное, реальные результаты чрезвычайно важны. И прежде всего для сферы вооруженной борьбы. Во многом он опередил Маркони и Попова, и даже Теслу. Вопросы управления по радио боевыми судами теперь пытаются реализовать в Германии. И вот именно поэтому мы взяли под неусыпную охрану Павлова, его близких и сотрудников. И что удивительно, это вызвало горячую поддержку самого академика. Да и нападение на вас, господа, произошедшее сразу после столь решительной отповеди, данной Михаилом Николаевичем тем, кто за красивыми фразами скрывает призыв к топору и красному петуху, и за последующей после этого долгой беседой отнюдь не дикая выходка одурманенных кокаином юнцов. Вас шли убивать, потому что вы оказались нужны академику Павлову. Обратите внимание на сей, на первый взгляд, музейный экспонат. Ротмистр продемонстрировал двуствольный пистолет. Вот, извольте видеть, произведен на императорском Тульском оружейном заводе. Заряжается с казенной части охотничьими патронами 16-го калибра. Снаряжены волчьей дробью. Для приобретения и ношения разрешения не нужно. И им бы все удалось, если б не ваше мужество, доктор, наличие эффективного оружия, подарок с фронта, если я не ошибаюсь, и оперативность наших сотрудников. И не забудьте, Михаил Николаевич, свечку поставить за здоровье тезки вашего Михаила Васильевича. Вот чутье у старика, да и глаз видящий. Он ведь в участок позвонил, не поленился. Довольно, Петр Всеславович, я все понял. Безнаказанность порождает вседозволенность. Я готов дать показания в суде и перед присяжными, да и мой друг добавит свое слово. Бартон при этих словах согласно кивнул. Вот и чудесно, господа. Уже светает, извозчик вас ждет, и уже знакомый вам старший унтер-офицер Иванов тоже. Так уж случилось, что он проживает по соседству с доктором Бартонтом. Вы же у него остановились. А вечерком позвольте напроситься к вам в гости. Хотелось бы поговорить о некоторых тайных обществах, да и о портретах в моем кабинете расскажу подробнее.